Также и при отлове телят приходится отстреливать все остальное стадо. Впрочем, в начале нашего века это нисколько не смущало охотников на тюленей и китобоев, если только они за дополнительный палубный груз в виде нескольких телят овцы-быка могли выручить на обратном пути добавочно несколько сот марок. Таким образом, получалось, что зоопарки, скупавшие этих телят, сами того не подозревая, способствовали истреблению овцы-быков в Гренландии. С 1900 по 1925 год в зоопарки мира попало по меньшей мере 250 телят овцы-быков. И нетрудно сосчитать, что из-за каждого такого теленка погибло от 5 до 6 взрослых особей. Один только Нью-Йоркский зоопарк с 1902 по 1939 год приобрел 26 таких телят. А в неволе овцы-быки в основном жили недолго. Они ведь родом из Арктики, где в воздухе содержится очень мало бактерий, поэтому у них очень слабая сопротивляемость против различных возбудителей и болезней, свирепствующих среди нашего рогатого скота и овец, уже не говоря о резкой смене климата. Но если им удавалось благополучно перенести акклиматизацию и приспособиться к новым кормам, то они и в зоопарке жили более долгие сроки. Так, в бостонском зоопарке парочка таких акклиматизировавшихся овцебыков, приобретенная в 1925 году, прожила довольно долго. Самец 11,5 лет, а самочка больше 15. Когда директорам зоопарков стало ясно, каким путем овцы-быки попадают к ним в руки и каким способом их отлавливают, они сообща приняли решение их больше не покупать. И надо сказать, что последние десятки лет все твердо придерживались этого решения, так что побочный доход тюленьего промысла иссяк. Необычайная морозоустойчивость овцы-быков, прекрасные качества их мяса и шерсти, разумеется, не раз приводили к мысли расселять и акклиматизировать их в других местностях. Но все овцебыки, перевезенные в Исландию, вскоре погибли. Первые 6 телят, выпущенные на волю в Швеции, в скором времени заболели воспалением легких и тоже умерли. В Южной Норвегии, в горах Довре, начиная с 1932 года, выпустили в общей сложности 38 телят. 5 из них вскоре погибли из-за лавин, да и из остальных мало кому удалось выжить. Молодые самцы покинули телочек и исчезли в неизвестном направлении. Некоторое время спустя они появились в Сундалене, где затесались в стадо домашних коров, насмерть перепугав доярок. Но это только поначалу. Вскоре выяснилось, что коровы, люди и овцы-быки быстро привыкают друг к другу и прекрасно ладят между собой. Постепенно овцы-быки настолько освоились, что стали на ночь заходить вместе с коровами в коровники. На выпасе они неизменно проявляли себя вполне миролюбиво. Домашние быки бывают часто значительно опаснее. Ни разу не было случая, чтобы живущий на воле овцы-бык напал на человека. В горах Довре эти животные облюбовали себе маленькую, романтичную, полностью изолированную горную долину Столсдален, где держатся и по сегодняшний день. Но речь идет всего лишь о крохотном стаде. По-видимому, при попытках расселения часто допускали одну и ту же ошибку. Молодняк слишком рано предоставляли самому себе, а кроме того, нельзя этих животных завозить слишком далеко к югу. А вот авторитетный американский зоолог Хорнедей, тот действовал значительно осторожнее и обдуманнее. Он задался целью заселить овцебыками Аляску, чтобы обеспечить голодающим эскимосам новый источник пропитания. Американский конгресс выделил на это 40 тысяч долларов. Итак, в 1930 году в Гренландии было отловлено общей численностью 34 овцы-быка, 15 самцов и 19 телочек. которых на пароходе переправили через Осло в Нью-Йорк.